Глава 17. Ночь во дворце прошла волшебно, но совсем не так, как хотелось бы. Случился погром в одной из недавно открытых школ, и Дэн срочно умчался туда. Потом у него еще какие-то дела образовались. До наступления темноты я его так и не дождалась. Зато сама накормила свою хищную живность свежим мясом, назвала змею вишней и с чувством выполненного долга забралась с ногами на широкий, покрытый чем-то мягким подоконник. И пока не начала клевать носом, смотрела на тропическую растительность, мерцающие огоньки и какую-то необыкновенно густую, бархатную синеву вокруг. Ложилась в кровать глубоко за полночь, так и не услышав стука соседней двери. Значит, Дэн еще не вернулся. А утром он уже умчался куда-то. Я у служанок узнала, которые явились ни свет ни заря, чтобы помочь госпоже одеться. Я так смутилась, что чуть не вза шеи вытолкала всю пищащую толпу из своих покоев. Придумали тоже. Вот стану королевой, тогда... И тогда ни за что не позволю себя одевать. Что я, немощная? Предварительно уточнив у Редха, проснулся ли принц, где его искать, я направилась к любимой беседке Триса. Специально скрываться и не думала, но так получилось, что подошла неслышно. Он был там. Включенный ноутбук, большая кружка чая, надкушенный бутерброд с творогом и куском какого-то желто-зеленого фрукта. Парень выглядел предельно сосредоточенным. Его пальцы быстро порхали над клавиатурой. Не удержавшись, я подкралась сзади и заглянула ему через плечо. И тут же отпрянула, прикрыв рот ладошкой. «Лели?» «Ой, кажется, я чем-то выдала себя». «Серьезно?» Голос прозвучал выше, чем я могла от себя ожидать. Будущая королева Арнеара совсем еще девчонка. Она носит рваные джинсы, шарахается от слуг, а в свободное время делает тату, но даже самые консервативные жители острова уже прониклись к ней симпатией. «Когда работаю, я ничего вокруг не вижу и не слышу», — смущенно пробормотал будущий родственник и неловким движением взъерошил свои светлые волосы. Несколько прядей тут же выпали из хвоста. «Так это ты, МП?» Я сама не поняла, чему именно возмутилась. Солидарность с Шантией взыграла, что ли? «Сначала я подписался настоящим именем, но брат мне чуть голову не оторвал», — признался Трис, разминая плечи. «Видишь ли, это могло выдать его дронов. Пришлось придумывать образ». «Очень в стиле Дэна». Подумывая сменить гнев на милость, я села и закинула ногу на ногу. «Значит, твои видео снимают они?» «Представляешь?» «Хитро?» — прищурился будущий родственник. «Кроме всякой политической фигни, эти штуки годятся и для чего-то интересного». И он тоже считает политику фигнёй. Приятно встретить родственную душу. Пожалуй, он всё-таки прощён. «Значит, у всех нормальных правительств на территориях соседей шпионы, а у твоего брата — крошечные дроны?» — усмехнулась я. «Всё-то у него не как у людей», — рассмеялся Трис. «А что значит буквы МП?» «Не догадалась?» Он провокационно прищурился. «Младший принц, что же еще? Маленькая, но все-таки месть слишком серьезному брату с его бесконечными запретами». «Дэн, наверное, был в восторге?» — спросила ехидно. «Ты себе не представляешь, в каком?» — в тон ответил братец моего будущего благоверного. Густая растительность мешала любоваться рассветом. Однако упущение. Я покачала ногой, потянулась, наткнулась взглядом на остатки завтрака Триса и твердо решила подкрепиться по дороге в старый город, потому что участвовать в театральном действии со спецэффектами, именуемом «Завтрак во дворце», я пока морально не готова. Засада вот в чем: как рассказать о моем втором «я» Шантии? Блогер обратил на меня несчастный, пренесчастный взгляд. Мы и так все время цапаемся. Честно, выдала дельный совет. Думаю, она все поймет. Ведь у нее тоже есть маленькая тайна. Напомню ей об этом, и почти уверена, взбалмошная принцесса станет милой, понимающей и всепрощающей. Ненадолго. Заодно надо ей сказать, что после свадьбы она правда станет принцессой. Ей это должно понравиться. «Издеваешься?» — не поверил Трис. «Иногда она просто чудо», — с улыбкой заверила я. «Ты просто еще не знаешь». Он все равно не поверил, но спорить поленился. А вместо этого сменил тему. «Если ты шла позавтракать со мной, стоило захватить с собой еду?» Это был слегка завуалированный вопрос. «Зачем меня вообще принесло в беседку в такую рань?» На самом деле я просто хотела спросить, подействовал ли как-нибудь знак. и уже должна была быть на пути в город, но сижу тут, болтаю, кажется, с первым в своей жизни другом парнем и получаю от этого простое человеческое удовольствие. Стоило ради этого вернуться. Подействовал. И все? А подробности? Обойдешься. Трис ухмыльнулся. Только сейчас поняла, как это милое, на первый взгляд, белокурое создание ухитряется постоянно выводить Шантию из себя. «Эй, вообще-то это я его нарисовала». Ощущение почему-то было такое же, как в детстве, когда мы делились с Шантией игрушки. Я совершенно не умела с ней спорить, в то время как она запросто пиналась и царапалась, и без проблем отбирала у меня желаемое. Правда, через 5 минут ей становилось скучно, и она приходила мириться. Но от Триса шага навстречу ждать не стоило, и я насупилась. «Так нечестно!» Чувствую себя Шантией, громко сопящим бурундуком. «Скажем так, твой знак дал мне силы отстоять перед братом свою свободу», — уклончиво пояснил принц. «А, поверил Элли, больше тебе знать не надо». Интуиция с ним всецело согласилась. Это-то и пугало. «Надеюсь, твой брат не собирается оторвать мне голову?» — поинтересовалась ворчливо. «Еще же не оторвал?» — философски пожал плечами Трис. «На то мы разошлись. Честно говоря, я немного обиделась на его скрытность, хотя, похоже, это у них черта семейная. И еще крайняя упертость. Ну и в старый город лететь было надо. Знаки и татуировки сами себя не нарисуют». По пути решила, что посетители подождут, и заскочила на рынок. Купила фруктов, орехов, лепешку на завтрак, кое-какие принадлежности для рисования, но и не смогла отказать себе в удовольствии побродить по рядам. Мне нравилось разглядывать яркие наряды и драгоценности, украшенные золотом и камнями лампы, статуэтки, а порой и совсем непонятные штуки. Слушать переговаривающихся и громко торгующихся людей. А еще нравилось, что все еще можно просто прийти сюда. Да, вероятно, меня охраняют дроны, но не хочу ничего знать. Во дворце не заперли, и на том спасибо. «Ты все еще ходишь сама на рынок?» Каркнули где-то над ухом. Оборачиваясь, я ожидала увидеть ворону или кошку с проницательным взглядом. «Сагжетта?» Каюсь, убрать из голоса изумления не смогла. «Колдуньи тоже едят?» Усмехнулась старая знакомая и взвесила на руке корзинку с овощами, теплым хлебом и копченым мясом. «Как и королевские невесты», взяв себя в руки, парировала я. Демонстрация характера Триса, встреча на рынке с Сагжеттой. Если день пойдет в таком же духе, к вечеру ко мне самый Яр заявится. «Прогуляемся вместе до старого города?» «Как если бы мы были подружками», — предложила колдунья. «О, я вижу колечко теперь впору. Тебя это удивляет?» Мы вышли за пределы рынка. Получается, я вроде как согласилась на ее компанию. Наш король был вынужден бороться за власть. Последние 2 года прошли для него непросто. В ее словах не ощущалось неприязни к Зейну. Я опасалась, что это ожесточило его сердце. Даже не знаю, что на это сказать. Делиться с ней личным не хотелось, и Сагжетта каким-то образом чувствовала это, потому что в душу с расспросами не лезла. Какое-то время мы вообще шли молча. Уже почти у стен старого города она с улыбкой сказала. «В любом случае, я рада, что для тебя в Арнааре все сложилось хорошо». «Я должна поверить колдунье?» Однако спросила о другом, о том, что меня действительно тревожило. «Теперь я должна тебе 2 услуги?» Спутница хмыкнула себе под нос. «Достаточно будет, если твой муж просто не тронет старый город и тех колдунов, которые никогда не выступали против него». Ее взгляд стал выжидательным, напряженным. «Он и не собирался». Понятия не имею, откуда я это знала, но знала точно. «Хорошо», — кивнула Сагжетта и пошла своей дорогой. «Вот так просто». Колдунья поверила мне на слово. Хотя... кто бы рискнул обмануть одну из них? Еще через несколько дней мне, наконец, удалось поймать ритм новой жизни. Из дворца я все так же убегала еще до завтрака, перехватывала что-нибудь съедобное в городе, до полудня принимала посетителей в доме дяди, потом занималась остальными делами. Часть из них относилась к моему новому положению. Я продолжала совершенствовать свой арнеарский и изучать местные правила и традиции. Обзавелась целой гардеробной нарядов и раза 3 сопровождала Дэна или Нарин на официальных мероприятиях. Но и о собственных планах не забыла. Начала присматривать здания для тату-салона в туристической части города, Попросила Шантию быть снисходительнее к Трису. Немного рисовала, облазила все сады и парки вокруг дворца и несколько раз сама кормила свое хищное хозяйство доставленным с рынка свежим мясом. Жизнь казалась просто безумной и в скором времени угрожала набрать еще большие обороты. Труднее всего было что-то решить с сестрами, даже просто взглянуть на странички их хозяек в соцсетях, где так или иначе отражалась и жизнь Лейлин. Я далеко не сразу решилась на это, и в первый вечер старательно выискивала что-нибудь криминальное. Не нашла. Самая старшая, вместе с девушкой, которой она принадлежала, гоняла на открытых спортивных слоттерсах, увлекалась экстремальными видами спорта и иногда забредала на пафосные вечеринки. У нее даже своя отдельная страничка была. Может, чуть позже я придумаю способ познакомиться. Хотя лучше попрошу Шантию. У нее с общением не бывает проблем. Правда, тогда придется ей рассказать, что с помощью дронов мы все-таки можем подключаться к эстергардской сети. Средняя казалась обычной Лейлин. Когда через неделю наблюдений мне так и не удалось ничего о ней понять, если честно, я запаниковала. Но отправленная к ней в дом Мошка показала, что ничего особенного там не происходит. Семья как семья, по эстергардским меркам. Ну а младшую новая семья приняла как еще одну дочь. Мать наряжала девочек как близняшек, бесконечно выкладывала фото с обеими, кажется, даже писала, что хочет добиться удочерения. «И что я теперь должна делать?» Я не знала, а Дэн советовал не лезть. Настоятельно советовал и приводил целую кучу доводов. И я, в конце концов, согласилась. Этот день начался со стука в дверь. Шантии, ворвавшейся, так и не дождавшись разрешения, и дворецкого, который что-то там лопотал за ее спиной. «Всё нормально, Редх». Я потянулась, блаженно застонала и снова нырнула в ворох одеял. Только макушка торчать осталась. «Надо это куда-то деть». Тихий стук. Она что-то поставила на тумбочку рядом с кроватью. А сама плюхнулась поверх одеяла, случайно, но от этого не менее болезненно, придавив мне локтем ногу. «Небо! От этого бедствия я не избавлюсь никогда». Пришлось выныривать и смотреть, что она там принесла. «Штучки Сагжетты?» На тумбочке стоял знакомый пакет. «Угу». «Почему?» «Они стали не нужны». «Только бы это было то, о чем я думаю. И это ненормально, я не нажила очередные неприятности. Хотя насчет неприятностей кто бы говорил?» «Рассказывай все в подробностях, иначе я применю пытку щекоткой». Пригрозила и, удобно устроившись, приготовилась слушать. Повествование Шантии в этот раз поражало краткостью. Трис признался мне кое в чем, ну и я в ответ рассказала о себе. Он нормально отреагировал. Я уже поняла, что сегодня придется из нее клещами по слову тянуть. В восторг он, конечно, не пришел, но он понимает, что я современная девушка, и до переезда в Эрнар у меня была совсем другая жизнь. Кажется, она даже не осознавала, как ей повезло. Небо. Как она вообще решилась рассказать? Ты представляешь, оказалось, что он МП. Убила бы его за это, если бы не моя собственная тайна. А так, мы даже целовались. И в следующий набор я поступлю в Академию моды. Ой, ты только своему любимому деспоту не говори. Пока не говори. А потом вы все, конечно, будете носить только мои наряды. Интересно, у нее самой от себя к вечеру голова не болит? Ладно, не скажу. Посмотрю я, как они с Трисом собираются это провернуть. Лейли, я тебя обожаю. С радостным писком она навалилась на меня сверху и чуть не придушила. Было так громко, что Редх не выдержал и заглянул к нам. И сразу же исчез, убедившись, что здесь никого не убивают, но его вид при этом выражал крайнее неодобрение. «Поможешь мне с одним делом? Надо подружиться с одной девочкой. Она Лейлин». Я коротко рассказала ей про сестру. А к концу этого рассказа поняла, что если Шантия каким-то образом сможет учиться в Эстергарде, хотя бы заочно, то даже увидит ее. «Конечно!» Поскольку сегодня меня отловили еще до завтрака, присутствовать на нем пришлось. В огромной столовой, за длиннющим столом. Бррр. Обычно члены королевской семьи завтракали где-нибудь на уединенных террасах, подальше от посторонних. Но меня зачем-то притащили в общую столовую. Наверное, чтобы напомнить местным обитателям о моем существовании. Дэн успел куда-то удрать еще раньше, но остальное семейство составило мне компанию. И все равно это был настоящий дурдом. Платье, в которое впихнула меня Шантия, нервировало. Всё время тянуло его где-нибудь поправить. Незнакомые люди лезли с восхищением, вопросами и просто разговорами. На меня вываливали местные сплетни, поминутно интересовались моим отношением к тому и этому. Неудивительно, что я дважды уронила под стол нож, так и не смогла нормально поесть и сбежала при первой же возможности. Замуж за Дэна я хочу, но жить во дворце? Спасите! Ещё и Слоттерс не реагировал на карт-ключ. День задался. Если бы не толпа там, в столовой, я бы сочла это знаком и никуда не полетела. А так? Проблемы? Как раз искала взглядом кого-нибудь из дворецких, когда на взлётной площадке появилась Элла. Двери заклинило. Или ключ сломался. Растерянно призналась я. Странно вообще-то. Слоттерс совсем новый. Дай посмотрю. Она отобрала у меня карту, сама попробовала. Действительно. Мы обменялись растерянными взглядами. Я, наверное, задерживаю тебя, опомнилась я. Лети, я найду кого-нибудь и спрошу, что в таких случаях делают. По-моему, это был приемлемый план. Но Элла снисходительно улыбнулась. Сейчас отправлю сообщение в мастерскую. Завтра утром найдёшь свою игрушку здесь же в рабочем состоянии. Она что-то быстро набрала на телефоне, потом взяла у меня ключ и за колечко прикрепила к Слоттерсу. Если тебе надо в город, садись. Доброшу. Ага. А когда соберусь обратно, позвоню Редху и попрошу прислать за мной кого-нибудь. Отличный выход. С этими мыслями я полезла внутрь. По дороге не разговаривали, но Элла включила музыку. Идеальная спутница не лезла с расспросами, не пыталась мне что-нибудь рассказать, просто откинулась на мягкую спинку и смотрела в окно. Поначалу я нарадоваться не могла, пока не заметила, что мы подозрительно долго летим. Взгляд на экран смартфона подтвердил. Ещё 10 минут назад мы должны были сесть, но вокруг буйные заросли тропической растительности и ничего похожего на город, даже на горизонте. Лучше бы я послушалась свою панику и осталась сегодня дома. «Элла?» Голос слегка дрогнул. «А что происходит?» Она поймала мой взгляд, устремлённый на джунгли внизу, и, как ни в чём не бывало, заявила. «Я похитила тебя». «Что?» «Будь добра, веди себя смирно». «Спокойно. Если я спалю её или Слоттерс, сама разобьюсь. Однако дар вроде бы никак себя не проявлял». «Сможешь перебраться назад?» Тем временем невозмутимо поинтересовалась похитительница. «Что?» А у похищаемых, как выяснилось опытным путём, резко скудеет словарный запас. «Там лежит ритуальное платье. Ты должна переодеться в него». Выгнув шею, я убедилась, что на заднем сиденье имеется какой-то свёрток. Ещё венок из ярких живых цветов. Но воплощать приказ в действие, естественно, не рвалась. «Вы что, решили принести меня в жертву?» «Угу», — хихикнула Элла. «В брачную жертву. И мучить он тебя будет до конца дней». Сказала и от души рассмеялась. Я и сама внутренне фыркнула, когда увидела свою бледную перепуганную мордашку в зеркале. «Идиотка! Давно хотела ей это сказать. Я могла нас угробить». «С чего вдруг? Опасности для жизни не было никакой». «Но я же этого не знала. Вдвойне идиотка». «Переодевайся давай, а то вон уже море видно», — поторопила Элла. На горизонте действительно показалась лазурная гладь. Я послушно переползла на заднее сиденье и начала стаскивать одежду. Свадьба. Моя свадьба. Интересно, Шантия знала? А как же то, что мне сейчас запрещены торжества? Вопросов было так много, что удержать их в себе оказалось выше моих сил, и весь этот поток излился на Эллу. Увы, она ничего не знала. Дэн просто приказал привести меня на один из искусственных островов. Он вообще редко поясняет свои приказы. Платье походило на белоснежную ночнушку с разрезами по бокам, чтобы ходить было удобнее. Оно точно свадебное? Или всё-таки жертвенное? Помолвочный наряд тоже был странный, ну, хоть выглядел празднично. А это? Я так пристально разглядывала одеяние, что Элла не выдержала и ехидно пояснила, что арнаарская свадьба — это для гостей праздник, а для невесты — церемония, плавно переходящая в брачную ночь. Поэтому и наряд соответствующий. И надевать его надо — на голое тело. И вообще, если бы я посещала занятия, на которых Шантию учили быть правильной арнаарской женой, я бы всё это знала. «Правда, правда?» Я вспомнила, как они с Трисом шипят друг на друга, и пришла к выводу, что занятия не очень помогли. Кстати, Про Сагжетту она узнала там же. Но в платье я все же влезла. Ткань не была прозрачной, но ощущение отсутствия чего-либо под ней нервировало и заставляло краснеть. Блин, я правда чувствовала себя жертвенной невестой. Мы приземлились на пляже, чтобы пересесть в гидросамолет, который должен был доставить меня на остров. Элла сдала меня на милость пилота в парадном мундире и улетела, на прощание вручив подарок и пожелав счастья. Второй полет продлился минут 20, но я совсем не почувствовала времени. Слишком занята была разглядыванием морской глади, яхт и искусственных островов с отелями, клубами и частными виллами внизу. Помнится, Дэн обещал мне медовый месяц на одном из таких. И сейчас мы в опасной близости от осуществления этих планов. При одной мысли об этом щеки и шея запылали еще жарче, и сердце забилось сильнее. Островок был совсем небольшой, с единственной виллой над водой. Мы сели на воду, недалеко от длиннющего пирса. Счастлив видеть, что ты не избила моих сообщников и не удрала. Дэн, одетый в белые штаны и свободную рубашку из той же ткани, что и мое платье, встречал доставленную к нему невесту. А смысл? У меня колени затряслись, когда я ступила на пирс. Все равно отловишь и вернешь. Само собой, уверенно усмехнулся любимый. Потом поймал мое лицо в ладони и долго целовал. Так долго, что когда поцелуй закончился, гидросамолета уже не было, и я понятия не имела, куда он исчез. «Ну что, готова стать моей королевой?» Он бросил на меня озорной и в то же время испытующий взгляд, взял за руку и повел к вилле. «Да, да!» Но мне приходилось быть разумной. «Подожди!» Я даже остановилась, подчеркивая серьезность надвигающегося разговора, и Дэн нехотя сделал то же самое. «Нам вообще можно жениться, учитывая мой траур?» К этому вопросу организатор безобразия был готов. «Здесь только мы и жрец. Никакой музыки, никаких шумных празднеств. Даже самые ярые сторонники традиции не найдут к чему придраться. Идеальная свадьба. А самое замечательное заключалось в том, что тут наши мнения совпадали. Ладно, тебе лучше знать. Так, Лейли, теперь самое трудное». «А что насчет того, что Лейлин, как правило, бесплодны?» Дэн в восторг от темы не пришел, даже поморщился, но старался держать себя в руках. «А также не способны чувствовать, принимать самостоятельные решения. Кстати, сжигать кого-то прикосновением тоже. Как и плакать», — перечислил он. «Много в тебе от настоящей Лейлин?» «Не думаю». Вероятно, из-за дремлющего дара мастера знаков превращение в Лейлин пошло не по плану. Дэн отпустил мою руку и успокаивающим движением растер мне плечи. «Если тебе так будет спокойнее, по возвращении в город можешь просто пройти обследование. Но чтобы оно не показало, ты всегда можешь нарисовать какой-нибудь знак. Разве нет? Или мы решим этот вопрос еще как-нибудь?» Кивнула. Вроде бы мне действительно стало легче. «Все, идем». Дэн опять потянул меня за руку. «Подожди», — вновь уперлась я. И, поймав его потемневший взгляд, с запинкой пролепетала. «А у тебя ведь не будет гарема? Потому что, имей в виду, я этого никогда не приму». Потому что всю жизнь видела, как Данлок по ночам ходит к Лейлин своей жены. И представляла, как однажды муж Шанти... «Дурочка маленькая», — рассмеялся Дэн и подхватил меня на руки. «Я люблю тебя». Покружил и, так и не выпустив, понес жениться. «В крайнем случае, я нарисую какой-нибудь знак», — проворчала ему на ухо. «Мне досталась ревнивая собственница», — притворно ужаснулся Дэн. Жрец ожидал нас на террасе над водой. По случаю тайной королевской свадьбы она была украшена цветами. Пожилой орнарец имел уныло-серьезный вид и был облачен в белоснежный балахон до пола. И как он умудряется не запутаться в нем при ходьбе и не упасть, а не испачкать низ? Обе картинки живо всплыли перед глазами, вызвав неприличный смешок. Дэн мученически вздохнул. Жреца слегка перекосило. Она пыталась удрать. Пришлось ловить. Запредельно серьезной физиономией заявил мой будущий благоверный. «Простите, что задержались». Жреца перекосило сильнее. Но надо отдать ему должное. Он уже через минуту справился с собой. «Начнем». Жутковатый, иссохшей рукой служитель богов указал на расстеленное в нескольких шагах от него небольшое красное покрывало. Дэн отпустил меня и первым встал на колени, показывая пример. Следовало все же сходить на несколько этих занятий. Тогда я бы хоть понимала, что сейчас происходит, и знала о богах, в храме которых служит жрец. Может, они кровожадные и наивных невест на завтрак едят. Деваться, впрочем, было некуда, и я, помедлив минутку, преследуемая недовольным взглядом храмовника, опустилась на колени рядом с женихом. Только тут почувствовала, что покрывало посыпано какими-то зернышками, которые сразу же больно впились в кожу. Стоять было откровенно больно. Я, конечно, попыталась их стряхнуть, но Дэн перехватил мою руку и прижал ее к боку. «Стой спокойно», — прошипел жених. «Мне неудобно. Я тоже не осталась в долгу. И вообще, мог хотя бы объяснить, что мне надо делать?» «Ничего не надо делать. Просто стой», — тихо рыкнул будущий муж. «Легко ему говорить. У него там штаны, а у меня зернышки в голые коленки впиваются. Сказал бы мне кто заранее, что свадьбы — такая пакость», я бы еще 10 раз подумала. Видимо, поэтому и не сказали. Это часть ритуала. Все-таки расщедрился на туманное пояснение почти муж. Чтобы влюбленные сразу поняли, что брак — поганая штука? Я попыталась устроиться поудобнее, не преуспела, поморщилась от болезненных ощущений и одарила его испепеляющим взглядом. «Вроде того», — согласился Дэн и на всякий случай сжал мою руку крепче. «Наверное, на лице слишком явно отпечатались мысли о побеге. К моменту, когда мы умолкли, у жреца уже глаз дергался, из чего следовало, что другие парочки вели себя как-то иначе. Начался ритуал. Собственно, он ничего выдающегося собой не представлял. Служитель богов с величественным видом ходил вокруг нас, читал благословения на древнеарнеарском и осыпал нас то какой-то крупой, то лепестками цветов. Я быстро отвлеклась на разглядывание прозрачной морской глади, сквозь которую можно было рассмотреть пёстрых рыбок и какую-то причудливую растительность. Надеюсь, у нас хватит времени познакомиться со всем этим поближе. Когда же вдруг коварный жрец брызнул мне на лоб несколько капель горячего масла, я выругалась сквозь зубы. Жреца просто затрясло от негодования. Быстро надев на нас массивные золотые браслеты, изрезанные узорами и украшенные звенящими цепочками, он объявил, что боги принимают и одобряют союз, и завершил ритуал. Интересно, когда это он успел с ними проконсультироваться? Спросить об этом не получилось. Жрец ретировался еще до того, как я поднялась с колен. Браслеты при этом мелодично звякнули. «Обязательно все время носить их?» — не выдержала я. «Что, уже оценила весь ужас брака?» — хмыкнул Дэн, подхватывая меня на руки. Украшения не остались равнодушны и к этому движению. А «Вроде того», — вернула ему его же слова я. «Кто бы мог подумать, что ты окажешься такой капризной невестой?» — посетовал новоиспеченный муж, пока усаживал меня в одно из плетёных кресел с мягкими подушечками на сиденьях и спинках. И, опустившись на корточки, медленными, почти интимными движениями, принялся поглаживать пострадавшие коленки, постепенно смещаясь вверх. Кожа сразу же покрылась приятными мурашками, а внизу живота — пульсирующим клубком собралось тепло. «Терпи, разводы в Арнеаре не предусмотрены», — продолжила дразнить его я. Дэн поднял голову и прямо посмотрел мне в лицо. «Расторжение брака возможно только с разрешения короля, а я точно не разрешу». В местных законах он разбирался определенно лучше. «Ну и ладно». От этого его заявления я почему-то почувствовала себя спокойнее. «И что дальше?» Вопрос прозвучал несколько провокационно. Обычно церемонии проводят на закате, чтобы после жених и невеста сразу могли приступить к самой ответственной части. Отвлекшись от моих ног, Дэн вскинул голову и вызывающе подмигнул. И, убедившись, что я смутилась достаточно, продолжил. «Но так получилось, что я украл тебя из жреца до полудня, так что у нас еще полно времени. Подарки, прогулка по острову и обед». «Небо! Он из жреца похитил?» «Если бы не упоминание о подарках, наша семейная жизнь имела бы все шансы начаться с моего выговора королю о его поведении». «У меня ничего для тебя нет», — призналась смущенно и убрала на более безопасное расстояние от его рук многострадальные коленки. «И не надо. Ты же мое солнце. Забыла?» Дэн мягко вернул мои ноги в прежнее положение и потерся об одну щекой. «Так приятно». «Итак, какое имя ты себе хочешь?» Из сладкого оцепенения меня выдернул вопрос. «А?» Как-то я проглядела, откуда он достал документы. По-видимому, они все это время были где-то здесь. «Нормальное имя. Оно ведь тебе нужно?» Дэн внимательно всмотрелся в меня. Никогда не думала. Сейчас впервые задала себе этот вопрос. И сильно удивилась, когда в глубинах души созрел ответ. «Лично меня вполне устраивает мое». «Но...» Его Величество собирался возражать, но застрял, придумывая вежливые аргументы. «Брось. В Эрнааре это просто имя. Разве не в этом меня убеждали последние месяцы все и каждый?» Я положила поверх его ладони, лежащей у меня на коленке, свою. «К тому же, для меня это правда важно. Я не могу изменить мир или спасти всех Лейлин, но могу быть примером того, что даже у нас есть шанс на жизнь. Главное — его поймать». Зейнден медленно покачал головой, и я уже приготовилась к новому витку спора, но в его глазах фейерверком вспыхнуло восхищение. «Ты невероятная, Лейли. Еще немного, и я сама в это поверю», — фыркнула, внутренне расслабляясь. «Так можно мне оставить мое имя? Ты не против?» Он усмехнулся и разорвал документ. «Придется быть банальным и подарить тебе драгоценности», — с притворной грустью и огнем во взгляде заметил мой король. Безумно дорогой бриллиантовый гарнитур он действительно подарил, а потом потребовал в награду поцелуй, который чуть не переместил нас в спальню. В этот раз самообладание сработало у меня. «В любом случае ночь наступит», — напомнила эту истину его величеству, после чего мы отправились осматривать дом, а потом и остров. Королевская вилла находилась на другом острове, далеко от тусовки, сохраняемой территорией и множеством разных изысков. Но для нашего спонтанного бракосочетания Дэн тайно снял один из островов, на которых иногда скрывались от суеты богачи со всех связанных с Эрнааром миров. Здесь не летали вездесущие дроны. Он оплатил аренду и все остальное с карты, которой пользовался, когда учился. И теперь мы могли какое-то время побыть просто Лейли и Дэном. Обычными, нормальными людьми. Дом радовал небольшими размерами, наличием всего необходимого, обстановкой теплого древесного цвета и цветами, которые не сводили с ума одуряющими ароматами. Последние для наших мест редкость, но Дэн всегда безошибочно угадывал, что мне нравится. Кровать, как и в доме у чайных плантаций, была подвешена к потолку на массивных цепях, а вверху была прилажена воздушная ткань таким образом, чтобы она имитировала летящий балдахин. Почему-то при взгляде на это все перехватило дыхание. Пришлось срочно отвлекать себя новыми открытиями. Оставив тяжелые и неудобные браслеты в доме, мы отправились бродить по острову. Он оказался совсем небольшим. Хватило полчаса, чтобы все обойти пешком. Мы нашли пляж, пару гамаков и корзину с будущим обедом. Еще небольшие заросли с мелкими пронзительно чирикающими птичками кислотных расцветок и немного морской живности, вроде крабов и черепах. Не то чтобы я уделяла им повышенное внимание, но Дэн почему-то впечатлился и умолял не тащить все это во дворец. Соблазн заставить его отловить для меня хоть кого-нибудь был велик, но я справилась. Вместо благодарности получила вполне серьезное предложение избавиться от одежды и поплавать. Пекло стояло почти невыносимое, но у меня под ритуальным саваном не было ничего. И, как выяснилось, хитрый король об этом прекрасно помнил. Еще и уговаривать пытался. А как смотрел? Мы почти час припирались, но я все же выторговала у него купальник. Вот даже не сомневалась, что он где-то здесь есть. Чтобы Дэн, да хоть что-нибудь не предусмотрел. Мы плавали, брызгались, гонялись друг за другом. Точнее, меня нагло пытались зацеловать и раздеть, а я с визгами улепётывала. Потом Дэн притащил откуда-то специальные маски, и мы ныряли смотреть рыбок и кораллы. А когда окончательно вымотались, строили замок из песка, валялись в гамаках и придумывали планы на будущее. Даже верили, что они осуществятся. Я так точно. Закат застал нас за ужином. Я разобрала корзинку, вытащила морепродукты и фрукты, разогрела какое-то рыбное блюдо и постаралась красиво накрыть на стол. Дэн его вытащил из дома на пляж и зажег вокруг свечи. Мы почти не разговаривали. Кусок в горло лез с трудом. И каждый удар сердца приближал нас к моменту, когда мы окажемся в спальне. Небо. Все невесты задыхаются от паники, или я опять ненормальная? До смерти устала. Собственный голос мне показался каким-то непривычным. Может, все остальное отложим хотя бы на завтра, раз уж у нас все равно медовый месяц? В журналах Шантии и в розовых книжках ее мамы этот период длился минимум пару недель и обычно был самым счастливым в жизни пары. 2 дня. Уголками губ улыбнулся Дэн и посмотрел на меня чуточку виновато. Не считая сегодняшнего. Как видишь, тебе не так уж повезло с мужем. Губы дрогнули в нервной улыбке. Мне невероятно повезло. Налетевший ветер задул несколько свечей. Тогда чего ты боишься? Глупо. Я не так уж испугалась заколдованных трупов, а сейчас... Это правда глупо. Но вдруг после этой ночи все изменится? Вдруг волшебство между нами исчезнет? Или я его разочарую? А что, если опять поведу себя, как какой-то мутант? За всеми этими переживаниями я пропустила момент, когда Дэн оказался рядом. «Дурочка маленькая», — пробормотал он уже знакомая, подхватывая меня на руки и понес к дому. «Я безумно тебя люблю и хочу до дрожи». Я прерывисто вздохнула, обвела его шею руками и спрятала лицо у него на груди. После купания и перед ужином мы оба успели принять душ. Я надела красивое белье, найденное в коробке, перевязанной серебристой лентой, и нормальное платье. Даже вспомнила, как еще до переезда Шантия учила меня краситься, чтобы это выглядело естественно, и что-то там нарисовала на лице. Нанесла по капле духов на положенные места. Так что переживать за внешний вид необходимости не было. Я в кои-то веки ощущала себя красивой девушкой. И задыхалась от восторга, глядя на невероятного мужчину, который теперь принадлежал мне. Только мне одной. Это особенно приятно. Короткий путь промелькнул незаметно. И вот мы уже в доме. В спальне. Чья-то невидимая рука зажгла по всей комнате свечи, и теперь они загадочно мерцали и трепетали от легкого ветерка, врывающегося через открытую дверь на террасу. Полупрозрачная ткань над кроватью тоже покачивалась. Происходящее казалось слегка нереальным. Поставив меня на ноги, Дэн коротко мазнул губами по губам и потянул платье с плеч. Свободное ажнуарское одеяние легко соскользнуло с тела и с еле слышным шорохом опало к ногам. Я судорожно сглотнула и переступила с ноги на ногу, выходя из вороха платья. По коже расползались огненные змейки от направленного на меня взгляда, в котором сквозила такая жадная страсть, словно это все в последний раз. Очевидно, Дэн сам поймал себя на этом, потому что вдруг криво усмехнулся, тряхнул головой и пробормотал. «Слишком много лишней ткани». «Ах так? А я старалась быть красивой для него». «И не говори», — фыркнула в ответ и, подавшись вперед, расстегнула несколько пуговиц на его рубашке. Кожа моего короля оказалась теплая и гладкая, и он вздрагивал от моих прикосновений. Но на этом вольности пресёк. Дэн развернул меня спиной к себе и быстро избавил от остатков одежды, не забывая при этом дразнить легкими поцелуями и прикосновениями. Потом поднял на руки и уложил на кровать. Она качнулась под моим весом, что заставило тихонько вскрикнуть. Успела уже забыть, какие эти конструкции подвижные. Казалось, что вся комната немного шатается. Пока привыкала к новым ощущениям, Дэн успел раздеться сам и оказаться рядом. Близко. Слишком близко. Я ощущала исходящее от него тепло, его дыхание на своей коже и, кажется, слышала, как бьется его сердце. Или это мое? Все посторонние мысли испарились. Окружающий мир перестал существовать. Остались только мы двое. Короткое движение навстречу друг другу. Прикосновения. Любопытные, изучающие, жадные, ненасытные. Поцелуи, от которых немели губы. Срывающие голос стоны. Несколько секунд боли и сумасшедшие движения все ближе и ближе. Сладкая дрожь. И крепкие объятия, в которых тесно, но из них совершенно не хочется выпутываться. Всполохи свечей, трепещущие от легкого ветерка. Последнее, что я видела, засыпая. И счастливая улыбка, так и оставшаяся на губах. Улетать с острова было немнемного грустно. Всего 2 медовых дня. Мы почти не вылезали из постели. Никаких знаков, королевских решений и колдунов. Когда еще на меня свалится такое счастье? Я постараюсь освободить выходные где-нибудь через пару месяцев». Дэн, как часто бывало, думал о том же. «Ладно. Что еще можно сказать? Не хочу становиться одной из вечно ноющих избалованных жен. Я послушно забралась в Слоттерс. Дэн задал маршрут и включил автопилот. «Готовься. Дома нас ждет разнос от мамы», — предупредил он. Черные глаза смеялись. «Ты что, не сказал ей про свадьбу?» «Небо. Как он может одновременно заботиться о судьбе целого королевства и быть настолько невнимательным к эмоциям близких?» «Нет, но я попросил Триса сказать», не чувствуя за собой вообще никакой вины, сообщил Дэн. «Они с Шантей свой разнос получили вчера, но мама все еще в ярости, так что сегодня наша очередь». «Угу». «Нарин, конечно, лапочка, но, кажется, я уже знаю, кто у нее нелюбимая невестка. Зато никакого пафосного сборища и два медовых дня. Ради этого можно перетерпеть злую свекровь». «Если ты когда-нибудь поступишь так со мной, одним скандалом не отделаешься», — предупредило бессовестное величество. Не похоже, что он впечатлился. Черные глаза продолжали смеяться. А еще в них мелькнуло знакомое выражение, от которого кожу омыло жаром, а внизу живота образовалась приятная тяжесть. «Ты такая красивая, когда злишься». «Банальность, конечно», — сказал, но я не особенно воспринимала слова. Пальцы, поглаживающие щеку, затем шею и, наконец, ключицу, отвлекали. «Нам лететь больше часа, и я бы с удовольствием соблазнил тебя прямо здесь, если бы нас не сопровождали дроны». «То есть они нас сейчас слышат?» «Ну, те, кто сидит за компьютером в центре управления». «Ты невыносим», — буркнула возмущенно, и, желая скрыть яркий румянец на щеках, отвернулась к окну. «Жаль, что я не пользуюсь тональником, было бы не так заметно». Дэн ухмыльнулся и опустил ладонь мне на бедро, но никаких дальнейших действий не предпринял. Похоже, он просто дразнил, а я попалась. А внизу, среди насыщенно синей водной глади, белыми пятнами попадались острова и яхты. Поскольку Слоттерсы в Эрнаре позволены далеко не всем, отдыхающих к отелям и виллам доставляли маленькие гидросамолеты, как меня на остров. Но Дэн прилетел на Слоттерсе, и обратно мы решили вернуться на нем же. Я так увлеклась разглядыванием туристической части королевства, что, когда нас сильно тряхнуло, не ударилась носом о панель управления только благодаря удержавшей меня руке мужа. «Что это еще?» Рука исчезла, как только я перестала крениться вперед. Нас все еще сильно мотало. Пальцы Дэна быстро порхали над светящимися кнопками. «Автопилот глючит», — пробормотал он. Тон короля звучал недовольно, но в целом обыденно. Однако четкая морщинка, обозначившаяся у Дэна на лбу, не дала мне обмануться. Все плохо. Очень-очень плохо. «Дэн?» Слоттерс сильно занесло вправо. Король выругался и отправил вызов Дани. А через пару секунд выругался еще более заковыристо. «Я примерно поняла ситуацию, но хотелось бы подробностей», — заметила осторожно. И даже не поёжилась под его тяжелым взглядом. Муж убрал пальцы от кнопки и повернулся ко мне. «Нас нашли. Управление Слоттерсом перехватили. Связь пропала, но дроны еще транслируют картинку во дворец. Помощь будет, но до нее надо как-то дожить». Честно изложил он положение дел. «Твои знаки могут помочь?» «Вот это мне нравится, когда он откровенен, признает меня равной и разрешает что-то предпринять». «Я, в виде разнообразия, не чувствую себя никчёмной или каким-то мутантом. Решение зарисовать все знаки, которые мы с дядей уже использовали, было, пожалуй, самым умным в моей жизни». Я быстро кивнула. «Да». Привычка таскать с собой шариковую ручку тоже помогла. Я начертала по временному исцеляющему символу на его предплечье и на своем. С тех пор, как Дэн перестал пытаться вернуть управление, нас больше не трясло и не швыряло из стороны в сторону. Так что линии получились идеально ровными. Так, теперь по более опасному знаку на каждой двери. Подари небо много лет жизни тому, кто разработал дизайн этого Слоттерса. Обитый светлой кожей салон — отличная идея. На ней так удобно рисовать. Этот знак я изображала впервые, но что-то внутреннее подсказало сделать его не слишком ярким, чтобы взрыв был не сильным. Сейчас двери снесет. Прыгаем. Мы низко и над землей. Высота значительно упала с тех пор, как нас перехватили. Раз, два, три. От грохота заложило уши. Предполагалось, что каждый выпрыгнет через свою дверь. Но Дэн поступил, как я когда-то с Шантией. Сгреб меня в охапку, вышвырнул нас из горящего Слоттерса и в полете перевернулся так, чтобы я падала на него. Мило, учитывая, что на нас совершенно одинаковые исцеляющие знаки. Они вспыхнули серебряным светом и впитались в кожу, не оставив следа. Я вскочила на ноги и огляделась. Остров, белый песок, тропическая растительность и большие камни. Похоже, это место используют для фотосессий и фальшивых свадебных церемоний, но сейчас здесь только мы. Дэн тоже поднялся, повел плечами, разминая их. Выражение лица у него было слегка удивленное, и это не имело отношения к нападению на нас. «Ты впервые рисовала на мне», — заметил он, глядя на меня с каким-то странным выражением. «Эти штуки правда работают». Фырканье вышло непроизвольно. «Серьезно? Почему такие мужчины вечно думают, что женщина может заниматься исключительно какой-нибудь ерундой?» «Я тоже тебя люблю», — вздохнула я, прекрасно понимая, что выговаривать ему сейчас бесполезно. Король прошелся среди огромных камней, недовольно стряхнул с минуту назад блестящие туфли песок. «Дроны накрылись вместе со Слоттерсом», — заключил он. «Но нас найдут. Самое большее через пару часов». «Несомненно. Вот только кто первый? Люди короля или колдуны?» Как раз собиралась озвучить это опасение, когда почувствовала, как воздух вокруг завибрировал. В основном возле Дэна. Меня бы это вообще не затронуло. Я бы так и осталась среди пальмы камней ждать, когда придет спасение. Если бы в последний момент не успела вцепиться в руку мужа. Реальность вокруг стала радужной, темной, мрачной, неприятной, но будто подсвеченной разными цветами. Безумно синее море, яркие до боли в глазах растения, черные камни, белый, как бумага, песок. Когда долго смотришь на все это, начинает ломить в висках. «Что происходит?» — ровно спросил Дэн. Лишь крепче сжал мою руку. «Помнишь, я говорила, что колдуны передвигаются как будто по своим реальностям?» Голос дрожал от напряжения. «Кажется, мы в гостях у твоего дяди». «И это в основном моя вина. Я думала, что спасаю нас, вытаскивая из Слоттерса, но на самом деле привела в грамотно расставленную ловушку. Собственными руками». Дэн не мог этого не понять, но все равно придвинул меня к себе, защищая. «Умная девочка», — проскрипел голос, словно из ниоткуда. «Но отвратительно настырная. Возможно, придется и тебя убить». Под нашими ногами обозначилась коричневая змея дорожки, уводящая куда-то в заросли. Рука, придерживающая меня за талию, опасно потяжелела, и взгляд мужа, скользнувший вперед, мне совсем не понравился. «Не надо», — прошептала одними губами и с мольбой посмотрела на него. «А есть другой способ вырваться?» «Молчу». «Нет». «Но если бы и был, Дэн бы им не воспользовался. Слишком хорошо я знаю этот его взгляд». «Пора, наконец, совсем покончить». Тихо, но решительно бросил он и устремился по обозначенному пути. «Ладно». Рука потянулась к ручке, которую я уже как-то привыкла считать оружием. «Ай!» «Это от неожиданности». Искры полыхнули, обжигая пальцы. Ручка оплавилась. Теперь ей уже точно ничего не нарисуешь. Сбоку на джинсах красовалась дыра. «Этого козыря я вам не дам», — насмешливо сообщил все еще безликий голос. «Умный какой». «Ну да, это же его ловушка. Соответственно, и преимущества все у него». «Лели, ты в порядке?» Дэн ощупал меня взглядом. «Ага, все. Сейчас не время и не место для заботы и нежностей». Минуту спустя мы вышли, точнее, вошли в гущу растительности. Здесь одуряюще пахли цветы, гораздо сильнее, чем на самом деле. Неестественные цвета раздражали глаза и вызывали тупую боль в висках. Из земли опасно торчали корни, а то, во что они переходили выше, кололо, обжигало и жалило. Я старалась двигаться как можно более осторожно, но все равно обожгла локоть, а широкий, грязно-зеленый лист. Дэн на осторожности не заморачивался. И пока был абсолютно невредим. Но уродливая реальность колдуна на него тоже действовала. Он сильно побледнел, кожа блестела от влаги, а на виске билась синеватая жилка. «Дэн, все хорошо. Люблю тебя». Он даже не оглянулся на меня. Через несколько шагов мы достигли места, где ждал Ияр. Растения здесь слабо светились темно-синим светом. Наверное, от переизбытка черной магии. Вверху, будто невидимый купол, смыкался. Неба совсем не было видно. Земля под ногами казалась пластмассовой, неживой. На ней даже носком босоножки не начертишь знак. Или каблуком. Наверное, я очень выразительно смотрела себе под ноги, а на моем лице разочарование было так явно, что Эйяр заметил его, даже несмотря на стоящего между нами Дэна. «Что, Лейлин, не нравится тебе у меня в гостях?» Мое имя он произнес с издевкой, давая понять, что знает его истинный смысл. «Хозяин так себе», — буркнуло зло. Уголок рта старого колдуна дернулся. «А с нервами у него плоховато». «Маленькая наглая рабыня», — прошипел дядя короля. В следующую секунду меня рвануло в воздух и впечатало спиной в ствол пальмы. Вырвавшийся из земли тонкий светящийся корень больно хлестнул по лицу. Я всхлипнула, изо всех сил сдерживая крик. Кажется, пошла кровь. Глаза Дэна вспыхнули безумной яростью. Он размахнулся и попытался ударить кулаком в ухо проблемному родственнику, но того словно невидимая стена защищала. И еще две твари, сгорбившиеся по бокам от колдуна. Почувствовав угрозу хозяину, они глухо зарычали, но почему-то не напали. И я раскалился в довольной улыбке. Его племянник покачнулся, но удержал равновесие. Даже видимость самообладания вернул. «Не трогай ее. Он прямо смотрел в глаза колдуну. «Разбирайся со мной!» «Твоя слабость в том, что за других ты боишься больше, чем за себя!» Снисходительно заметил Ияр и легким движением сухих крючковатых пальцев приказал корням опутать Дэна. Тот не сопротивлялся. «Я давно заметил!» Корни давили сильно, кое-где рубашка порвалась, на руке выступила кровь. Но Дэн будто не замечал их. Он до сих пор не разорвал зрительный контакт с дядей. Но это все равно не выглядело стычкой равных. Колдун явно чувствовал свое превосходство, а король был бледен, и у него волосы на лбу взмокли. Я никогда его таким не видела. Что вообще происходит? Может, колдун как-то влияет на него? Уже убивает? От ужаса темнело в глазах, но даже в эту темноту проникали тошнотворные краски реальности, созданные нашим врагом. «Пусть она уйдет. Отпусти ее. Дэн говорил хрипло, словно каждое слово давалось ему с трудом. Но, кажется, он всерьез верил, что получится договориться насчет меня. В конце концов, она — мастер знаков. Ты не можешь ей вредить. Панический ужас прорвался криком. «Ни за что! Я никуда не уйду без тебя!» Глупо, наверное, но я не могла иначе. Колдун в мою сторону даже не взглянул, а вот на племянника посмотрел притворно-сострадательно. «Знаешь, я тут подумал, что Арнаару не так уж и нужен мастер знаков». «Ты не посмеешь!» Дэн еще больше побледнел. «Знать не простит тебе ее убийство». Уверенность короля пока не пошатнулась. Второй претендент на корону зло рассмеялся. «Ну что ты, я не собираюсь ее убивать». В каждом его слове слышалось торжество. «Я оставлю ее в своем гареме. Она мне не очень нравится, но мне будет приятно владеть тем, что так старался спасти ты». Вот теперь Дэн дернулся, снова попытался ударить. Но корни опять крепко опутали его. Все, чего удалось добиться, — несколько новых кровоточащих порезов. «Урод!» — с глухим отчаянием выплюнул король. Его дядя, похоже, воспринял оскорбление как комплимент. «Но сначала сделаю так, чтобы она больше никогда не смогла рисовать свои знаки». Со вкусом продолжал Ияр. «Я сломаю ей обе руки, раздроблю каждый палец, а когда все срастется, сломаю снова. Она даже просто держать кисть не сможет». Дэн со свистом втянул в себя воздух. Я не успела перепугаться еще больше. Очередной корень с шумом прорезал воздух, обвился вокруг моего левого запястья. Я все-таки закричала. Из-за этого не был слышен хруст. Но колдовство Ияра могло мучить меня, не плавилось и не распадалось. Только сейчас это поняла вместе с волной боли. Видимо, в его реальности действуют его правила. Логично. От боли хотелось выть, но слез не было. Глаза оставались болезненно сухими, и от этого было еще хуже. «Вот так», — почти ласково проворковал колдун. Светящийся корень сполз с моей руки и замер неподалеку, готовый к новому броску. А внутри все сжималось от боли и страха. Я не могла пошевелить пальцами, и мысль о том, что с правой рукой скоро будет так же, заставляла отчаянно биться, без шанса вырваться. Постепенно приходило понимание, что нам не спастись. В этот раз хорошо все не закончится. Ни дроны, ни знаки не помогут. И умереть здесь вместе с Дэном еще не самый худший для меня вариант. Дэн рвался из своих пут, то осыпал колдуна ругательствами и грозился причинить ему в разы большую боль, чем он причинил мне, то просил отпустить. Опять-таки меня. Колдун был прав в одном. За того, кого любишь, больнее и страшнее, чем за себя. Намного. Два пальца уже пострадавшей руки почти не доставили новых страданий. Впрочем, боль и так сводила с ума. Но орала я в основном для того, чтобы Ияр подольше не трогал правую руку. Хотя я не знала, как ее использовать. Можно просто провести пальцем по стволу. Вдруг получится хотя бы временный знак. Но какой? Думать сейчас не получалось. Только кричать и отчаянно сжиматься. Я каким-то образом чувствовала, что колдуну доставляют огромное удовольствие мои страдания. Поэтому не скрывала их. По крайней мере, мы выиграем время. Вдруг пригодится. Яростными попытками сопротивляться, Дэн добился лишь того, что его повернули лицом ко мне, чтобы он точно все хорошо видел. К новому взмаху корня в мою сторону и пронзительному крику он перестал дергаться. Но не отворачивался и не отводил взгляд. Смотрел, и на красивом лице застыло такое отчаяние. Его самый страшный кошмар все же сбылся. Просто не с теми и не тогда. Новый удар. Кажется, я сорвала голос, потому что кричать так же громко уже не получалось. И сжиматься тоже не получалось. Тело неестественно расслабилось, мысли начал затягивать туман. Даже Лейлин может терпеть не бесконечно. Пальцы, пока еще здоровой руки, выводили что-то на шершавом стволе. Я уже не соображала, что именно. Потерять сознание не позволяло лицо Дэна. Я не могла оторвать от него взгляд. Может оказаться, что я вижу его в последний раз. Так пусть это продлится подольше. «Что-то ты бледненький, племянник». И я усмехнулся и потянулся похлопать Дэна по щеке. «Не нравится зрелище?» Дэн содрогнулся от отвращения и прошипел что-то сквозь зубы. Я пока не так хорошо знала арнарский, чтобы понять игру слов. Колдуна перекосило. Он замахнулся и влепил пока еще действующему королю увесистую оплеуху. И вот тут что-то изменилось. Ияр резко отдернул ладонь и отскочил в сторону. На морщинистом и сушеном лице показалась растерянность, затем ужас. Наш мучитель неверяще рассматривал свою ладонь, сияющую почему-то белым светом и белыми же нитями, тянущуюся к Дэну. «Да ты же пробуждаешься!» — прошелестел колдун, отступая. «Уже пробудился. Но как?» «Так вот, почему Дэн выглядел так странно. Меня качало на волнах боли и подкрадывающегося беспамятства. Нельзя терять сознание. Я должна видеть, что тут происходит». «У меня есть очень яркое солнце», — побелевшими губами сообщил Дэн. Вряд ли его дядя понял, но ему сейчас было не до того. Нити сияли все ярче. Поначалу колдун зло сцепил зубы, и они даже начали менять цвет на грязно-синий, но не прошло и нескольких секунд, как вновь стали ослепительно белыми. Я не очень понимала, что между ними происходит, но побеждал пока Дэн. Ияр предпринял еще одну попытку сделать свою силу главной, но она оказалась провальной. Тогда старый колдун решил привычно действовать подлостью. Корни выпустили Дэна из захвата и начали осыпать ударами. Я изо всех сил сжимала губы, чтобы не заскулить от ужаса. Но Дэн держался на ногах, хотя я не мог позволить себе отвлекаться, чтобы защититься от них. Колдун посерел и начал страшно корчиться. Мне показалось, целая вечность прошла. Бесконечная, наполненная ужасом и страданиями вечность. Напряжение было таким безумным, что по щекам потекли теплые капли. Они оставляли чистые дорожки на измазанной кровью и пылью коже, заживили самую первую рану на щеке, сделали топ мокрым. Последнее ощущение почему-то оказалось самым реальным. Именно оно помогло окончательно прогнать туман, пытавшийся затянуть разум. И в тот момент, когда картинка перед глазами стала четкой, я моргнула, увидела, что колдун сник, и фальшивая реальность взорвалась разноцветными осколками. Снова моргнула. Где-то рядом застонал Дэн. «Небо, вы здесь!» Я уже садилась в Слоттерс. Элла была одновременно возбуждена, напугана и очень рада. Ер затащил нас в наколдованную реальность. Не знаю, как это еще назвать. Песок попал в глаза, и я долго моргала, пока смогла хоть что-нибудь рассмотреть. Остров. Настоящий. Дэн лежал на песке в нескольких шагах от меня. Его грудь вздымалась, значит, он дышал. И ран было меньше, чем я помнила. Я кое-как встала на ноги и, пошатываясь, поковыляла к нему. «И что?» Из сказанного мной Элла поняла только то, что мы по-крупному влипли. Она уже склонилась над ним и искала пульс. «Дэн его убил», — глухо сказала я. Радоваться пока не было сил. Добралась, рухнула рядом на песок. «Закатим по этому поводу небольшую пирожку». Элла торжествовала за нас троих. «Не понимаю, что с ним. Внешних повреждений немного, пульс в норме, но он такой горячий и без сознания». «У него дар пробудился», — добавила информация я. Королевская подруга посерела. «В смысле, начал пробуждаться?» — попробовала исправить меня она. «Нет, пробудился сразу и полностью», — с легким раздражением поправила я. «Это что, так важно? Со мной тоже так было. И что тут необычного?» Дэн слабо пошевелился и шумно вздохнул. Я потянулась дотронуться до него. «Небо! Какой он горячий!» «Помоги загрузить его в Слоттерс», — скомандовала Элла, когда закончила ругаться на каком-то незнакомом языке. «Срочно летим ко мне». «Ясно. Про мою пострадавшую руку лучше пока помалкивать». Стараясь не замечать, что в глазах темнеет от боли, я попробовала быть полезной. Но на деле получилось, что Элле пришлось чуть ли не тащить нас двоих. «Все настолько серьезно?» — спросила дрогнувшим голосом, когда она категорически не позволила мне сесть на заднее сиденье рядом с Дэном. «Он справится», — прозвучало мрачно и совсем не оптимистично. «Он у нас упрямый». Я не стала прятать грустную улыбку. «О, да». Слоттерс взмыл над землей и водой. «А почему ты прилетела за нами одна?» За секунду до того, как с языка слетел этот вопрос, внутри пробежал холодок дурного предчувствия. «И почему везешь нас к себе, а не во дворец?» Разобравшись с автопилотом, Элла сейчас как раз строчила сообщение, посылала информацию Дани и вызывала к себе домой врача. На дворец опять напали. Несколько колдунов и около 40 их созданий. Ребята пытаются разобраться с этим. Смартфон в ее руках мелодично звякнул. Элла впилась взглядом в полученное сообщение. «О, у них получилось. И знаешь что? Твоя змеюка задушила колдунью, которая была у них главной и называла себя будущей королевой. Сегодня определенно наш день», — выдохнула я, чувствуя, как становится легче на душе, и попыталась откинуться на спинку сиденья, но боль не позволяла расслабиться. «Слушай, а у тебя случайно ручки не будет?» Знаки в этот раз категорически отказались меня лечить. Потом я даже слезы пробовала и на себе, и на Дэне. Ничего не сработало. Это испытание нам предстояло пройти честно. В итоге мою руку упаковали в гипс, а Дэн слег на неделю одновременно с сильнейшим истощением и жаром из-за пробуждения дара. Даже когда он просыпается в нормальном для этого возрасте, ребенок несколько дней температурит. Чем позже, тем больше проблем. Взрослые обычно не выдерживают, сгорают. Явившийся по вызову Эллы доктор, как ни старался, не смог вспомнить удачного случая. Дэн стал первым. То, что он потерял почти все силы, борясь с Яром, помогло. Прямо сейчас магии осталось слишком мало, чтобы сжечь горячкой взрослого здорового мужчину. Так что он отделался неделей в постели. А силы, как обещала навестившая нас Сагжетта, со временем восстановятся. Тогда он уже сможет ими управлять. Оставшихся колдунов перебили во дворце. Все причастные к нападению ждали наказания. Моя тетка была навсегда заключена в тюрьму, а ее сын выслан из Арнаара. Сагжета обещала помочь Дэну научиться пользоваться новыми способностями. А Нарин так переживала за нас, что забыла отругать за спонтанную свадьбу без участия родных и близких. Впереди, всего в нескольких шагах, ждала счастливая жизнь. Наконец-то! Этим утром очнулся Дэн. Пока он мог только глотать воду и слабо шевелиться, но где-то нашел силы взять меня за руку. И опять отключился. А я несколько часов просидела в кресле у его кровати, не вынимая своей руки из его. Ближе к обеду он открыл глаза во второй раз. «Если бы ты сказал, что так будет, когда просил нарисовать тебе солнце, я бы заодно эту просьбу тебя прибила», — сообщила бледной физиономии. Физиономия реагировала довольной улыбкой. «Сказать честно, я так стремился справиться с новыми обязанностями и защитить родных, что совсем не думал о процессе пробуждения колдовских сил. Это было вместо признания вины и извинений. На большее рассчитывать не приходилось. Хотелось лишний раз напомнить ему, что мертвый он бы никого не защитил. Но зачем? Дэн и так знает. Поэтому я решила сейчас побыть идеальной женой. Можно я тебя накормлю? Повар Эллы там что-то приготовил». Всю неделю, пока в доме гостил бессознательный король, и мы ждали его пробуждения, неожиданно худой для человека его профессии арнарец, от которого всегда пахло приправами, каждый день готовил что-то полезное на случай, если важная персона откроет глаза именно сегодня. Ни одной же магией питаться. «Люблю тебя с каждым днем все больше». Это было согласие. Но мне позволили только выглянуть за дверь и позвать служанку. Следующие дни Дэн практически не отпускал меня от себя. Даже ослабший и с высокой температурой он умудрялся оставаться властным. Во всяком случае, я далеко не сразу решилась отстоять свою свободу. Самой от него отходить не хотелось, пережитое еще было слишком свежо. И пока ему докладывали что-нибудь очень важное, я рисовала или переписывалась с Шантией, которая, несмотря ни на что, готовилась к скорой свадьбе. Это было распоряжение Дэна. Когда мы вернулись в дворец, все продолжилось. Он попытался приставить ко мне охрану и перенести тату-салон на территорию дворца. Вот тут я вспылила. Чуть опять в дядин дом не сбежала. Примирение случилось тем же вечером и одинаково понравилось нам обоим. Дэн согласился вернуться к привычной системе наблюдения с помощью дронов. Но я все равно чувствовала, как он боится за меня. И, кроме всего прочего, это было безумно приятно — оказаться слабым местом такого мужчины. Хоть я и защитила свое право заниматься любимым делом, вырываться в город в эти дни получалось редко. Подготовка к празднику Шантии отнимала кучу времени даже у меня, которая почти не участвовала во всеобщем безумии. Им был охвачен весь дворец. Да что там, кажется, весь Арнаар. Отлученная от нашей с Дэном церемонии, Нарин хотела устроить нечто грандиозное. Шантии это все нравилось, так что я предпочла отойти в сторону и не мешать. Правда, и в стороне не было достаточно тихо. Невесте вдруг требовался совет или хотелось просто высказаться. Пару раз то же самое понадобилось жениху, и регулярно с какими-нибудь мелкими поручениями являлась Нарин. Как можно чувствовать себя королевой, когда 2 часа выбираешь салфетки, чтобы они подходили по цвету к украшениям на бокалах, а потом столько же времени слушаешь отповедь любимой свекрови насчет того, что все сделала неправильно? Нет, Нарин ни разу не попыталась обидеть меня. Просто норовила приобщить к чему-то женскому, чтобы я чувствовала себя частью семьи. Я же не виновата, что не разбираюсь в декорировании, нарядах и прочих мелочах, на которые обычно вообще не обращаю внимания. Ничего удивительного, что скоро я прониклась громадной благодарностью к мужу, который дальновидно избавил меня от главной роли на собственной свадьбе. Приятно, когда тебя понимают. Но у него скопилась прорва дел, и в минуты, когда хотелось непринужденного общения, я шла к Трису. Через своих дронов он показывал мне самые невероятные места, рассказывал захватывающие истории, а однажды признался, что мечтает увидеть все это вживую, а не на мониторе ноутбука. И самой свадебной его проблемой был вопрос, что подарить Шантии, чтобы она была довольна, а не швырнула этим в него. О, тут я не советчик. Но общение у нас замечательно сложилось, и только мой талант появляться не в то время, не в том месте мог все испортить. Утром Шантия опять истерила на тему «Свадьба превратится в катастрофу». Потом Нарин вовлекла меня в очередную круговерть. В результате к полудню я чувствовала себя выжатой, как лимон. Дэн был занят. Других нормальных людей во дворце не водилось. Кроме его брата. Но в беседке я Триса не нашла. И впервые решила наведаться к нему в покое. Странно, что я там еще не побывала, учитывая, что обитает младший принц прямо напротив нас с Дэном. Поскреблась. А дверь взяла и приоткрылась. Толп слуг Трис не жаловал. У него, как и у меня, был один персональный дворецкий. И сейчас его где-то носило. Нехорошо входить без разрешения, но как это разрешение получить, если тебя с хозяином комнат разделяет несколько дверей и немаленьких помещений? Не кричать же на весь дворец. Осторожно заглянула в спальню. Пусто. Дверь в кабинет открывала смелее. Вряд ли он там мог быть. Не одет или что-то вроде того. Но сюрприз поджидал, где его вообще не предполагалось. Я неверяще обозрела происходящее в кабинете и отшатнулась так резко, что чуть глупо не плюхнулась на попу. «Вот блин! Ты ходишь?» Вообще-то правильнее было бы сказать «стоишь». Трис выбрался из своего летающего кресла и в момент моего появления пытался что-то достать с высокой полки книжного шкафа. Но самое невероятное заключалось в том, что он совершенно спокойно стоял на своих ногах и не испытывал от этого ни малейших неудобств. «Тебя стучать не учили?» — вкрадчиво осведомился он, смерив меня осуждающим взглядом. По щекам разлился жар. Ведет себя так, словно это я всем лапшу на уши вешала. «Почему никто не знает, что ты можешь ходить?» «Я тоже умею смотреть осуждающе». Принц страдальчески вздохнул и, оставив свое занятие, легко запрыгнул в кресло. «Входи», — скомандовал он, — «и закрой за собой дверь. Не хочу, чтобы нас услышали». Что-то стальное в нем точно есть. Что-то, о чем ни за что не догадаешься, глядя на худощавого парня со светлыми волосами до плеч. Даже если бы он не летал в инвалидном кресле. Но я умудрилась отстоять подобие свободы перед королем, поэтому внезапно появившаяся аура властности вокруг его брата на меня не слишком подействовала. Тем не менее, я вошла. Подобные вещи действительно лучше обсуждать с глазу на глаз и без возможных свидетелей. «А колдовать тоже умеешь?» Родственник быстро покачал головой. «Нет, и слава небу. Твое солнце дало лишь слабый импульс магии, чтобы я начал ходить. Сразу и без всякой реабилитации. Как будто я всегда мог это делать». Он облизал пересохшие губы и с подозрением посмотрел на меня. «Ты теперь расскажешь все Дэну? А нельзя?» Я удивленно моргнула. «Смысл плодить тайны на пустом месте? Тогда он не даст мне уехать», — с тоской признался Трис. «Будет держать возле себя, чтобы меня не использовали против него». Крупица здравого смысла тут имелась. Трис следующий наследует престол, если, конечно, духи против не будут. Но он неплохой парень, и случись что с Дэном, сдается мне, что не будут. Одна эта мысль заставляла ёжиться. «Уехать?» Я присела на край стола и обхватила себя за плечи. «Надо брать себя в руки. После церемонии мы с Шантией улетаем в свадебное путешествие, из которого я не планирую возвращаться», — откровенно рассказал о своих планах брат моего мужа. Дэн дал добро. Так вот, как он отстоял свободу перед братом. Право на самостоятельную жизнь подальше от короны и прилагающихся к ней проблем. Неплохо. Но почему он уверен, что новость о его исцелении все испортит? «А Шантия знает?» — спросила, чтобы потянуть время. Я делала много намеков. Надеюсь, она догадалась. Трис дернул плечом. Если нет, в первую брачную ночь будет сюрприз. В какой-то момент у него между бровей появилась морщинка, совсем как у Дэна. Но когда он заговорил о невесте, его лицо разгладилось и посветлело. Он даже моложе на несколько лет стал казаться, и глаза заискрились любовью и нежностью. Интуиция подсказала, что Шантия его намеков не поняла, и кого-то в первую брачную ночь ждет серьезный скандал. Но помимо всего прочего. «Хорошо, я никому ничего не скажу», — произнесла тихо. Трис робко улыбнулся. Из него получился бы опасный противник, потому что этой улыбке нельзя не поверить. «Обещаю, Дэн узнает обо всем, но узнает от меня и в подходящее время, когда я уже не буду даже гипотетически угрожать его положению. Все-таки младший принц — замечательный парень». Я шагнула к нему и крепко-крепко обняла. «Договорились».